Дорогие друзья, теперь вы знаете, почему эскимосы называют моржей зверями, ходящими на зубах. Сегодня мы слышали, как клыки помогают моржам вылезать из воды на льдины и передвигаться по очень скользкому льду. Как они служат им для защиты от белых медведей и для выкапывания моллюсков со дна ледовитого океана. И длинные моржовые усы, делающие моржей солидными и одновременно добродушными на вид, также служат им не только для красоты. Они помогают моржам находить корм на дне океана. Интересная особенность организма моржей – воздушный мешок, расположенный у них на горле. Он по желанию моржа надувается воздухом и выполняет роль надувного спасательного круга, дающего моржу возможность отдыхать и даже спать в плавучем состоянии. Все это говорит о целесообразности строения организма моржа, о хорошей приспособленности его к суровым условиям Арктики. Спрашивается, откуда взялась эта целесообразность и каким образом морж оказался прекрасно приспособленным к своей среде обитания? Приспособился ли он сам или он уже был создан приспособленным? Мы знаем, откуда берется целесообразность и рациональность в конструкции машин, созданных людьми, в планировке зданий, построенных ими. Все это плоды разума и творческих способностей, которыми обладает человек. Разум конструкторов, инженеров, проектировщиков рождает разумно устроенные машины, приборы, целесообразно спроектированные здания. В природе, однако, мы видим гораздо больше сложного и целесообразного, чем в творениях человека. Например, каждое животное намного сложнее любой машины, спроектированной людьми. Так неужели для создания разнообразных живых существ не потребовалось разума? Неужели все они появились на свет случайно, сами собой, как тому учит теория эволюции? Однако известно, что слепой случай не может быть причиной возникновения чего-либо сложного и разумно устроенного. Известно также, что законы природы лишь могли воспрепятствовать процессу происхождения животных путем эволюции. Целесообразность в мире живых существ, приспособленность их к окружающей среде, свидетельствует об их разумном создателе. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности моржей заглатывать камни, мы хотим рассказать вам и о других животных – камнеглотателях. Почему маленькие дети запихивают в рот все, что попало? Вроде бы понятно – зубы режутся. Ясно также, зачем фокусники и факиры глотают бритвы, шпаги и битое стекло – понятно и желание одного австралийца, обещавшего за большую сумму денег по кусочкам съесть автомобиль. А вот почему звери глотают разные предметы? Это понять труднее. Например, страус обычно ест насекомых, траву и семена. Но вот однажды из желудка домашнего страуса изъяли 4 килограмма несъедобных вещей. Чего там только не было. Монеты, дверная петля, ключи от каких-то замков, бубенчики, камни. У птиц зубов нет. А для нормального пищеварения надо измельчить твердую пищу, ибо возможности желудочного сока и ферментов ограничены. Вот птицы и глотают камешки, которые, перетирая пищу, выполняют роль зубов. Птицы жуют специальным отделом желудка. Его стенки сплетены из сильных мышц. Если курицу лишить возможности проглотить камешек другой, она может умереть. Желудок ее будет забит неперетертым кормом. Когда курице нужно заменить ее, так сказать, каменные зубы, она глотает новые камешки. Но кто научил ее этому? Откуда птицы черпают информацию о том, что камни в желудке поистерлись, и их надо обновить? Что руководит птицей, когда она из кучи щебня выбирает камешки приемлемой формы, величины и прочности? Птицы – загадочные существа. Но и речной рак – фигура непростая. Его удельный вес близок к весу воды. Вроде бы раку повезло, на него не давит сила тяжести, прижимающая нас к земле. Но зато мы всегда знаем, где верх, где низ. Весьма желательно это знать и раку. А он в воде уравновешен, как космонавт на орбите. Вот рак и стал набивать уши песком, чтобы не плавать кверху брюхом. Рачьи уши — небольшие углубленица, вроде мешочка. Они находятся в основании передних усиков. В желудках китообразных находили гальку. Самый большой камень, проглоченный дельфином, весил 340 граммов. А киты, под стать своему росту, едят настоящие булыжники. Знатоки китообразных считают, что киты заглатывают камни со знанием дела. Их привлекают крепкие, изверженные породы, богатые кремнеземом и устойчивые к кислотам, в особенности к соляной, которая входит в состав желудочного сока. Получается, что и киты пользуются жерновами, перетирающими пищу. Интересно, что при необходимости китообразные могут выплюнуть камень. Существует мнение, что киты и другие морские млекопитающие заглатывают камни, сильно разжирев. Их удельный вес падает, и животным становится трудно нырять. Вот они и глотают балласт, словно подводная лодка перед погружением. И балласт немалый. В тюленьих желудках находили чуть ли не по пуду груза. Тюлени не обременяют себя постоянной тяжестью. Они на лежбище выплевывают камни, и те скапливаются обширными россыпями. Не правда ли, птицы и животные поступают разумно, заглатывая камни для лучшего пищеварения или для балласта? Разумно поступает и рак, набивающий свои так называемые уши песком для лучшей ориентации в пространстве. Но можем ли мы сказать, что живые существа — сами научились так поступать? Как известно, дельфины считаются одними из самых умных представителей животного мира, и за свою жизнь они действительно способны кое-чему научиться. Но как быть с курами или с такими примитивными существами, как раки? Могли ли они сами додуматься, своим умом понять, что им необходимо камешки глотать или песок в уши набивать? Нет, конечно. Да и дельфины, и киты, и тюлени вряд ли своим разумом осознали необходимость камнеглотания. Эти их разумные действия — лишь проявление заложенных в них разумных инстинктов. Ведь именно инстинкты, которыми животные обладают с момента рождения, управляют их поведением. Но кто заложил в мозг живых существ информацию о том, как себя вести? Кто снабдил их разумными инстинктами, в частности, инстинктами, заставляющими их глотать камни? Ничто разумное не возникает без участия разума. Где источник разума, обуславливающий наличие у живых существ разумных инстинктов? Изучение поведение животных приводит нас к мысли об их разумном создателе, о Боге, сотворившем жизнь на земле. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы».